Глава шестая. Знакомая долговязая фигура опустилась на землю рядом со мной. Шерлок Холмс согнул перед собой ноги, обхватил их руками, задумчиво соединил кончики пальцев. Мы немного помолчали. По дороге проехал омнибус и повернул на Хевенчерч. Легкий бриз покрывал рябью воду канала, которая казалась стоячей. Канал имел зигзагообразную форму, тоже странную, как все в здешних местах, но в данном случае это было вызвано военными соображениями. Я первым нарушил молчание. «Шантажист?» Шерлок Холмс пожал плечами и улыбнулся. Дело было закрыто, и он не хотел больше говорить о нем. Теперь его внимание полностью сосредоточилось на проблеме, поставленной мисс Квалсфорд. «Я не хотел появляться открыто, пока не выяснилось, что именно мы расследуем. Он получил обе мои телеграммы, но выехал из Лондона раньше, чем до него дошел мой письменный отчет. Он наклонился и извлек трубку из глубин своего засаленного одеяния. «Итак, рассказывайте», — распорядился Холмс. «Мне нужны подробности. С кем вы разговаривали?» Он хотел знать обо всем, так было всегда. Он тщательно вникал даже в самые тривиальные факты. Как он сам утверждал, многие из его наиболее примечательных дел строились именно на пристальном изучении мелочей. Я начал с описания путешествия в поезде с мисс Эмилин, затем рассказал о двух посещениях морских утесов и о том, как я был там принят, о проведенной мною инвентаризации в компании Квалсфорда, о детективном расследовании Джо Врее и сообщении сержанта Донли. Я перевел дух только при новом появлении омнибуса, следовавшего на север к Эпплдору. Закончил я впечатлениями, собранными днем во время блуждания по деревне и содержанием вечерних бесед за пивом, когда я вынужден был выпить больше, чем привык. За исключением двух человек, которые имели личные основания быть недовольными, и Дервина Смита, конкурента-скотовода, население Хевенчерча глубоко уважает Эдмунда Квалсфорда. Все в деревне знали и любили его, даже восхищались им. С другой стороны, никто из женщин не упоминал о близком знакомстве ни с его сестрой, ни с его женой. Возможно, в деревне происходит слишком мало светских мероприятий, в которых могут принять участие женщины и их положение, — ответил Шерлок Холмс. Они действительно настолько непопулярны? Эмилин так долго воспринимали в паре с братом, что никто не скажет о ней ничего дурного. Иначе обстоит с французской женой Эдмунда. Ее красотой и добрыми делами восхищаются, но единодушно осуждают за ее так называемое иностранное высокомерие. Шерлок Холмс подробно расспросил меня о моем личном впечатлении от Ларисы Квалсфорд. Наконец он заметил: рутина засасывает местных полицейских, и их жизнь вращается вокруг украденных свиней, поджогов сена, поэтому их воображение постепенно атрофируется. Добрый сержант Донли не способен поверить, что Эдмунда Квалсфорда могли убить, так как в доме были лишь несколько слуг и старуха-гувернантка. Достаточно распространены случаи, когда слуга убивает хозяина, а для искусного убийцы не составит никакого труда пробраться в дом в удобное время. Что же касается мотивов убийства, Эдмунд считался одним из самых честных людей в Хевенчерче. Однако вы разговаривали с двумя из тех, кто затаил к нему неприязнь. Мы также не знаем, как к нему относились жители окрестностей. «Да, я понимаю, что он мог иметь немало врагов», — согласился я. «Даже человек, к которому он относился честно и справедливо, мог посчитать себя ущемленным. Но как посторонний мог догадаться о том, что слуги находятся в дальних комнатах, а Эдмунд спит? Даже живущему поблизости Дервину Смиту неизвестен, конечно, точный распорядок дня в доме. Конечно, есть некоторые оговорки, поэтому, естественно, сначала исключить вероятных подозреваемых в собственном доме жертвы и среди его ближайшего окружения, и лишь затем расширить круг поиска. Что же касается конфликта между его женой и сестрой, то он представлял бы интерес для нас, только бы если одна из них была убита. Он, возможно, вовсе не связан со смертью Эдмунда. Я где-то читал, что китайский иероглиф, обозначающий дисгармонию, является графическим изображением двух женщин, живущих под одной крышей. В подобной атмосфере слуги защищают ту или другую сторону, и дом быстро превращается в поле сражения. Сам же хозяин мог не принимать участия в конфликте и даже не подозревать о происходящем. «Факты говорят, что обе женщины были привязаны к Эдмунду», — вставил я. «Я надеюсь, что это дело не сведется к разгадыванию мотивов женского поведения. Самые незначительные действия женщины могут иметь значение, а самые существенные ее поступки оказаться немотивированными. Все это, Портер, может не стоить и выеденного яйца, за исключением двух вещей». «Каких, сэр?» «Первое — питахаи. Не теряйте их из виду, Портер. Всегда ищите необычное, из ряда вон выходящее. Питахаи — поведение старухи-гувернантки, спрашивающей их на Спитофилдском рынке. Вот что нас должно волновать в этом деле». «Вторым обстоятельством является разрушенная башня и использование ее Эдмундом Квалсфордом в качестве убежища. Вы ее осмотрели?» «Только с расстояния, сэр». «Стыдитесь, Портер», — Шерлок Холмс говорил сурово, но в глазах его прыгали смешинки. «У вас даже нет оправдания в виде пропавших свиней или горящей копны сена. И башня, и питахаи — явления аномальные. Всегда начинайте со странностей. Сделайте это первым принципом ваших криминальных расследований». Я объяснил, почему после разговора с Ларисой Квалсфорд был вынужден направиться в другую сторону. Он неодобрительно покачал головой. «Осторожность — недостоинство, если оно не направлено в нужную сторону. Вам следовало бы дальше продвинуться с питахаями, а также не пренебрегать обследованием башни. К счастью, информацию удалось получить другим путем. Мой приятель, возчик Симс, по дороге из Рея познакомил меня с прекрасным подбором местного фольклора о башне. Он также рассказал, что рядом с ней проходит тропинка, проложенная много веков назад. Она начинается чуть западнее. Я намерен немедленно посетить башню и выяснить все, что она может нам открыть. Есть ряд вопросов, на которые нужно обязательно ответить, прежде чем мы сможем идти дальше. Если всеми любимый и преуспевающий Эдмунд Квалсфорд не имел причины ночами предаваться размышлениям в полуразрушенной башне, что же тогда он там делал? И действительно ли он находился в башне? Собранные вами факты представляют определенный интерес, но они никуда не ведут. Мы должны убедиться, не является ли башня ключом ко всему делу. Мы легко нашли старую тропинку. Шерлок Холмс внимательно изучил состояние тропинки, прежде чем позволил мне ступить на нее. Такая тропинка может многое рассказать тому, кто способен прочитать, что здесь написано. Кто знает, чьи армии проходили когда-то по этому пути, какие товары из Рима и Византии трудолюбиво переносились по ней, какие исключительные события происходили только потому, что тропинка поднималась на утесы, а не огибала их. Даже в недалеком прошлом эта дорога должна была служить связующим звеном. Теперь она ведет из Хевенчерча в никуда. Однако ее богатая и неизвестная история продолжает вызывать интерес. Мы двинулись по тропинке. Шерлок Холмс не раз говорил о том, что при уголовных расследованиях часто и совершенно напрасно пренебрегают чтением отпечатков ног, особым искусством, которое он с таким большим трудом обосновал и развил. Однако на данной тропинке почти не было возможности применить эти способности моего патрона. Обнаружив какой-нибудь след, он доставал огромную лупу, которую всегда носил с собой, и изучал его со свойственной ему тщательностью. Пока он был занят этим, я осматривался вокруг, разыскивая улики, которые можно было приобщить к делу. Иногда даже окурок сигареты или сигары мог раскрыть гораздо больше, чем желал бы тот, кто его бросил. Но трудяги, пользовавшиеся этой тропинкой, не курили. Я ничего не нашел. Издали старые морские утесы казались непроходимыми. Однако на самом деле можно было легко перемещаться, переходя с одного на другой. На вершине Шерлок Холмс остановился полюбоваться видом болот. День клонился к вечеру, но картина действительно была великолепной. Я уже видел все это, и мне не терпелось двигаться дальше. «Портер, вы обнаружили что-нибудь странное в этой местности?» «Она необычайно плоская и неинтересная», — ответил я. «Отсутствием топографического разнообразия она и интересна. Когда-то, как вы знаете, она была морским дном. Хевенчерч был морским портом. «Посмотрите еще раз. Где деревни и где изгороди? Как разделяются участки?» Я пристально рассматривал болото. Эти проблемы меня также сильно занимали, но мое сознание не смогло оформить их в вопросы. «Это общинная земля», — высказал я свое предположение. Шерлок Холмс покачал головой. «Границы обозначены, но их не видно с такого расстояния. Поля разделены дренажными канавами. Если, мой друг, вы попытаетесь пройти через поле ночью или даже днем, то сразу же убедитесь, что сделать это труднее, чем если бы их защищали ограждения. Какая прекрасная точка наблюдения. В ясный день можно легко разглядеть города на южном побережье». «С большим удовольствием я бы увидел разгадку этой тайны», — пошутил я. Шерлок Холмс только хмыкнул, и мы продолжили путь. На острове Грейсни имелись изгороди с воротами для общественной тропы, и мы прошли, аккуратно запирая их за собой. Тропинка пересекала одно сверкающее на солнце пастбище за другим. Трава была выщипана так коротко, что казалась гладкой зеленой тканью. Издалека, выделяясь белыми пятнами на фоне изгороди и пастбищ, нас осторожно разглядывали овцы. В одном из предыдущих дел Шерлока Холмса нам приходилось встречаться с черными овцами, и я вслух вспомнил об этом. «Это римские овцы», — ответил Шерлок Холмс, — «известная порода. Скажите, что вас больше всего беспокоит в связи с этой тайной?» «Многое. Сейчас, например, я размышляю над тем, совершают ли самоубийство честные люди». «Портер, ваш главный недостаток в том, что вы задаете себе не те вопросы. Вам следовало бы задуматься, при каких обстоятельствах честный человек способен покончить счеты жизнью. Согласно собранной вами информации, самоубийство необъяснимо, но также необъяснимо и убийство. И даже сержанту Донли трудно поверить в версию о том, будто Эдмунд Квалсфорд оставил посмертную записку и случайно застрелился во время сна. Необъяснимо все, и тем не менее он мертв, а значит, мы нуждаемся в большем количестве данных. Вы совершенно уверены, что он не был контрабандистом? Я убежден, что его компания не торговала контрабандными товарами. Шерлок Холмс улыбнулся. Отлично сформулировано, Портер. Накануне вечером я разговаривал с таможенниками в Рее, и они полностью согласны с вами. Крошечный бизнес Эдмунда Квалсфорда вызывает на таможне почтительное изумление. Его любопытным следствием стало появление французского коньяка и его продажа в пивных, разбросанных от Гастингса до Фолкстона. В деревенских магазинах в том же районе можно неожиданно встретить небольшие партии французских шелков и других предметов роскоши. Эдмунд Квалсфорд действительно заключал сделки на континенте, переправлял товары, минимально тратясь на перевозку, и продавал их по цене порой даже более низкой, поскольку занимался налаживанием бизнеса. Хотя и незначительно, но его компания стимулировала развитие торговли в этой части Англии. «Сколько он потерял?» — осведомился я. «Не очень много для человека с капиталом, но для Эдмунда Квалсфорда это была значительная сумма. Видите ли, его бизнес не мог быть долговечным. Такова официальная точка зрения, высказанная с глубоким сожалением. Удивительно, что он еще смог продержаться столько времени. Бизнес не может существовать долго без прибыли. И все же он существовал». «Но у Эдмунда были деньги», — возразил я. «Он ведь не зависел материально от этой своей компании». «Неужели? Из какого же таинственного источника он получал средства?» «Он получил их приданное», — ответил я. «Разве это не объяснение?» «Он не получил их, и это не объяснение. Он действительно женился на дочери состоятельного человека, который активно возражал против этого брака. Мне не удалось узнать, была ли Лариса Монье официально лишена наследства, но она определенно не получила приданного при замужестве. Именно так обстояло дело». Я обернулся к нему в полном недоумении. «Но ведь после женитьбы Эдмунд начал выплачивать семейные долги и занялся бизнесом». «Это нам известно», — сказал Холмс. «Неизвестно другое. Откуда он взял деньги? Я наводил справки у друзей Освальда Квалсфорда и в окружении Манье. Эдмунд Квалсфорд был обедневшим наследником из разорившейся семьи. Начиная с XVIII века, его предки были видными скотоводами. И сегодня родовое поместье – ценная недвижимость. Однако приносимого им дохода не хватало даже на выплату процентов всем кредиторам Освальда. Те отказали ему в кредите и настаивали на уплате долгов. Эдмунд был на грани разорения. Он женился, но тесть противился этому браку. Однако молодые люди были пылко влюблены, и тогда Манье объявил им: «Поступайте, как хотите, но не рассчитывайте на мою помощь, пока не докажете, что вы ее заслужили», и он ничего им не дал. Со временем он отчасти смирился с браком дочери и с облегчением встретил известие об улучшении финансовых дел молодой пары, но в то же время это вызвало у него подозрения. Как опытный бизнесмен, он не мог понять причин преуспевания Эдмунда, а опытные бизнесмены не доверяют тому, чего не понимают. Известие о самоубийстве не удивило его, хотя, конечно, он расстроился из-за дочери. Тесть отнюдь не разделял мнение об Эдмунде как о честнейшем в мире человеке. Однако мнение Ламберта Манье можно считать предвзятым, ведь он хорошо знал Освальда Квалсфорда. «Яблочко от яблони недалеко падает», — говорил Манье. «Люди гораздо легче верят в вину, нежели в невиновность». А как он относится к возможности убийства своего зятя? Он об этом не думал. Официальная версия высказана, в ней говорится о самоубийстве либо о несчастном случае. Вместе с тем, пока нет никаких свидетельств, подтверждающих, что Эдмунд Квалсфорд был убит. «Все, что мы имеем, Портер, это два факта, не укладывающиеся в привычную схему, и информация о том, что известные факты не исключают возможности убийства». «Но эти два факта являются доказательствами», — возразил я. «Верно. Но мы не знаем, доказательством чего они являются». Тут Шерлок Холмс снова резко остановился и опустился на колени, чтобы исследовать землю с помощью лупы. Я немедленно обошел все вокруг в поисках улик. Когда я вернулся и опустился на колени рядом с ним, он изучал отпечаток, который мне был уже хорошо знаком. «Ваш друг, одноногий», — сказал Шерлок Холмс. «Как вы заметили, он оставил свои отпечатки по всей деревне. Я видел их и на главной улице, и на школьном дворе. Но на тропинке, поднимающейся вверх по утесам, следов нет. Видимо, он пришел сюда через частные владения. Был ли он один? Тропинка слишком заросла, а трава съедена почти под корень, поэтому здесь нельзя ничего прочитать. Однако отметка недавняя. Посмотрите, он разбил корку грязи. Края и дно отпечатка еще мягкие. Значит, он проходил здесь не позднее, чем вчера». «Мы записали сведения относительно одноногого, на тот случай, если он снова встретится при нашем расследовании, и пошли дальше». Шерлок Холмс возобновил прерванный разговор. «Несмотря на убеждения мисс Квалсфорд, мы должны считать равно вероятным как самоубийство, так и убийство. Если один из самых честных в мире людей каким-то образом оказался на грани разорения и при этом знает, что после его смерти состоятельный тесть восстановит его вдову и детей в правах наследства, пойдет ли он на самоубийство? Возможно, если будет опасаться, что его позор отразится на семье», — согласился я. «Но пока у нас нет доказательств на этот счет». «Мы вообще практически не имеем доказательств», — ответил Шерлок Холмс. «Я никогда еще не встречался с таким малообещающим началом, Портер. Мы располагаем призрачными фактами, из которых можно сделать любые выводы. Смотрите, возможно, перед нами та самая старая башня». Тропинка проходила через небольшой грот, образованный сросшимися деревьями. И когда мы выбрались из него, то прямо перед собой увидели смутные очертания башни, стоявшей на земляной насыпи. Остановившись, мы начали ее изучать. Башня стояла на площадке рядом с краем древних морских утесов и выглядела не похожей ни на одну из известных мне башен. Нижняя часть представляла собой огромное неуклюжее сооружение округлой формы с чуть скошенными внутрь стенами. На высоте примерно в 40 футов из центра массивного основания поднималась стройная башня. С течением времени камни верхней части сильно обветрились, на основании виднелся гладкий слой штукатурки, который тоже местами выкрашился, обнажив обветшалый камень. Эта башня вполне могла быть маяком на берегу Древнего моря, предупреждавшим, чтобы корабли держались подальше от этих утесов, — заметил Шерлок Холмс. Конечно, маяк весьма странного типа, но эту гипотезу можно было бы принять, если бы его построил некто, представитель какой-либо давно забытой расы. Я указал, что верхнюю часть вроде бы пристроили позже. Холмс подтвердил мое предположение. «Основание построил отец Освальда», — сказал он. «У него был друг, который владел частью побережья ближ Фолкстона, по соседству с башней Мартелло». «А что такое башня Мартелло?» «Портер», — воскликнул Шерлок Холмс. «Наполеон счел бы себя оскорбленным. Когда возникла угроза наполеоновского вторжения, был вырыт Королевский военный канал, рядом с которым мы с вами недавно беседовали, а также построены башни Мартелло в стратегически важных точках восточного и юго-восточного побережий. Приятель отца Освальда очень гордился этой башней, и отец Освальда нанес ответный удар, распорядившись построить такую же для себя. Конечно, она не имеет массивных крепостных стен, неуязвимых для пушечных ядер, но внешне очень похожа на настоящую и выглядит так же неуместно здесь, как башня Мартелло теперь выглядит на побережье. Унаследовав поместье, Освальд решил украсить устрашающее сооружение надстройкой, превратив необычное в полный абсурд. Наш интерес к башне связан с тем, какую роль она играла в жизни сына Освальда. Действительно ли, Эдмунд приходил сюда, чтобы поразмышлять, располагает ли это место к размышлениям? Тропинка, по которой мы шли, начала изгибаться вправо, словно стремясь скрыться от грозного стража на насыпи. Поэтому мы сошли на нее и начали подниматься к башне прямо по склону. Здесь не было тропинки, но вскоре мы увидели на дерне следы нескольких человек. Мы вдвоем опустились на колени, чтобы изучить отпечатки. «Сколько?» — задал мне вопрос Шерлок Холмс. «По крайней мере, 6», — ответил я. «Да, не меньше», — согласился он. «Я бы сказал 8». «Как давно?» «Они приходили вчера или позавчера». Он кивнул. «В любом случае, после смерти Эдмунда. Это может пригодиться. Теперь мы должны установить, были ли данные посещения каким-либо образом связаны с Эдмундом и имеет ли отлучка мисс Квалсфорд в Лондон к этому отношение». Он провел руками по вытоптанному дерну, словно ища там ответ на свои вопросы. Затем замер, сильно наклонился вперед, и на его напряженном лице появилась торжествующая улыбка. «Что это? Портер, глаза и интуиция подвели вас. Вам следовало побывать здесь вчера, вместо того, чтобы выпивать с местными жителями и беспокоить сержанта Донли». Холмс обнаружил круглый отпечаток. Несомненно, знак того, что здесь побывал одноногий. Шерлок Холмс поднялся и отряхнул брюки. «Интересно, что он не встретился вам вчера», — задумчиво произнес он. «В деревне много моряков. Я видел только одного, Ната Уайта. Вы говорите, что одноногий оставил свой след на дороге к церкви. Конечно, это может и не свидетельствовать о его набожности. Приходил ли он один или посещал башню вместе с остальными восьмерыми?» «Он был одним из восьмерых», — ответил я. «Согласен. Теперь посмотрим, зачем приходили наши посетители». По мере нашего приближения к башне трава все больше редела. Земля стала каменной, но ветер покрыл ее тонким слоем пыли. Шерлок Холмс придержал меня за руку, и мы оба, вооружившись лупами и рулетками, занялись исследованием едва видимых следов. В такие моменты Шерлок Холмс превращался в настоящий вихрь активности. Опустившись на колени, он что-то рассматривал в лупу, измерял, затем поднимался в полный рост и, осмотревшись, снова припадал к земле. И все это время он разговаривал, то сам с собой, то со мной, то обращаясь к обнаруженным отпечаткам. Со стороны могло показаться, будто он ученик, а я учитель. Поскольку, не обладая быстротой реакции Холмса, я перемещался более степенно и неторопливо приглядывался ко всему, изучая ситуацию. «А вот и след дамской обуви», — вдруг воскликнул Шерлок Холмс. «Она приходила раньше, и остальные почти затоптали ее следы. Посмотрите, остался только носок. Итак, какой мы можем сделать общий вывод?» Я подсчитал, что была одна женщина и 8 мужчин, включая одноногого. Что еще вы установили? Все, кроме одноногого, простые работники, одетые в тяжелые башмаки. Они шли прямо сюда и оставили следы на дороге. А женский след слишком затоптан, чтобы можно было что-то сказать о его хозяйке. Она носит дорогую обувь, явно изготовленную не деревенским сапожником. Кроме того, у нее необыкновенно маленькая нога. «Эмилин Квалсфорд», — догадался я. «Без сомнения. Разве что в Хевенчерче есть еще одна женщина с такой же маленькой ногой и страстью к модной обуви. Готов спорить, что туфли куплены на Риджент-стрит. Предположим на минуту, что старую обувь Эмилин донашивает служанка, имеющая такой же размер ноги. Обувь Эмилин не подойдет той служанке, которую я видел утром», — заметил я. «У нее большие ноги». «Но где же следы Эдмунда? Ведь это он якобы постоянно посещал башню». Я еще раз осмотрел землю, но не нашел следов, которые могли принадлежать Эдмунду Квалсфорду, разве что он надел грубые башмаки и пришел вместе с остальными. Окончательный вывод сделал Шерлок Холмс. В течение нескольких дней перед смертью Эдмунд Квалсфорд не приходил сюда предаваться грустным размышлениям. И это не согласуется с версией о самоубийстве. Он явно не убивал себя, потому что пребывал в хорошем настроении. Что же касается остальных, то они направлялись прямо сюда и уходили тем же путем. Входили ли они внутрь? Мы описали небольшой круг, стараясь пробраться к дверному проему, не затоптав чужие следы. Внутри каменный пол был покрыт толстым слоем пыли и принесенного ветром мусора, за исключением тех мест, по которым прошлись посетители. Очевидно, что на полу была написана вся история башни за последние недели или даже месяцы. Шерлок Холмс жестом велел мне оставаться на месте, чтобы не повредить возможные улики. Он сделал так, наученный годами горького опыта работы с неумелыми полицейскими и любителями вроде доктора Уотсона. Нахмурившись, он долго рассматривал отпечатки и, наконец, удовлетворенно объявил. «Вот и Эдмунд. Лакированная кожа хорошего качества. Он входил и выходил бесчисленное количество раз, но его следы почти затоптаны остальными. Он всегда шел прямо к лестнице. Мисс Квалсфорд также направлялась прямо к лестнице. Посередине круглой комнаты первого этажа башни возвышался опорный столб с лестницей, служивший основанием для надстройки. За долгие годы просторное, похожее на пещеру помещение, использовалось для хранения самых разных вещей. Повсюду валялись клочья соломы и обрывки веревок. Свет проникал сюда через дверь и верхние смотровые щели. Других окон не было. Однако и при столь скудном освещении легко можно было различить следы. 7 человек и одноногий обошли всю комнату наподобие процессии, время от времени останавливаясь и как бы кружа на одном месте. Толстый слой пыли хорошо сохранял следы. Даже если идущие позади смазывали следы передних, можно было найти отдельные, хорошо различимые отпечатки, указывавшие на направление движения. Наконец, вся группа прошла к лестнице. На обратном пути они спустились с лестницы и сразу направились прямо к двери. Их вел одноногий. От неожиданности я даже повысил голос. Всякий раз, когда группа останавливалась, отпечатки деревянной ноги располагались отдельно. Их владелец как бы приплясывал, уходил в сторону, а затем присоединялся к остальным. Мы повторили путь процессии к винтовой каменной лестнице и поднялись на второй этаж, где отпечатки говорили о подобных же перемещениях. Следы Эдмунда и Эмилин не отходили от лестницы, они поднимались дальше. Я хмуро заметил, эти отпечатки кажутся бессмысленными, нет следов попытки обыскать комнаты или найти тайник. Шерлок Холмс никак не прокомментировал мое замечание. Мы вернулись к узкой винтовой лестнице и прошли на третий этаж. Лестница едва освещалась отблесками света, проходившего в комнаты через бойницы, и нам пришлось двигаться почти на ощупь. Бегло осмотрев просторную комнату третьего этажа, мы начали подъем в верхнюю башню. На каждом этаже было по одной маленькой, но светлой комнате. Окна выходили на север, юг и восток. На западной стороне размещалась винтовая лестница, и снова отпечатки Эдмунда и Эмилин сохранились только на лестнице. Посетители по-прежнему шли толпой, а одноногий прыгал по комнате. Комната шестого этажа отличалась от остальных. В ней стояли кушетка с лоскутным одеялом и некрашенный стол со стулом. Все выглядело точно так, как описывала Эмилин Квалсфорд. Это были владения ее брата, его следы были повсюду. Судя по ее следам, Эмилин вошла в комнату, помедлила у стола и удалилась. Группа же посетителей остановилась у лестницы, в то время как одноногий прошел от кровати к стулу, а затем присоединился к остальным. Выше посетители не поднимались. Двинувшись дальше по лестнице, мы сразу же поняли, почему. На верхнем этаже обрушилась крыша, и ступеньки завалило. Мы вернулись в комнату, которую Эдмунд Квалсфорд использовал как убежище. Шерлок Холмс уселся на ступеньки, вынул трубку и вопросительно взглянул на меня. «Портер, что делали посетители?» «Они вели себя как туристы, осматривающие музей. Заглядывали в каждую комнату и благонравно останавливались у ограждающих экспонаты веревок. Хотя здесь не было ни веревок, ни экспонатов, посетители вели себя именно так. Одноногий был гидом и давал объяснения, когда они останавливались». Шерлок Холмс одобрительно кивнул. «Вы великолепно воссоздали факты, Портер. Все выглядело именно так. А как бы вы все это объяснили?» «Не знаю». «Не знаете?» — хмыкнул Холмс. «Вы упустили самую существенную улику. Как насчет мисс Квалсфорд?» «Она пришла и осмотрелась. Возможно, взяла что-то со стола». Шерлок Холмс начал обследование комнаты с того, что внимательно изучил каждый отпечаток на полу. С особым интересом он рассмотрел пепел, выбитый из трубки, и, наконец, перешел к изучению стола, стула и кушетки. Затем он переместился к одному из окон, и я приступил к собственному осмотру комнаты. Под кушеткой я нашел узел, который оказался наспех свернутой лошадиной попоной. У края кушетки на полу я обнаружил отпечатавшийся в пыли круг. Похожие круги я уже встречал на столе. Я старательно к ним принюхался, после этого с лупой исследовал табачный пепел. Круглые отпечатки повторялись и на восточном оконном выступе. И снова я принюхался. Подняв глаза, увидел, что Шерлок Холмс следит за мной с большим интересом. Что это было, Портер? Фонарь. По крайней мере, Эдмунд Квалсфорд не размышлял в полной темноте или хотя бы использовал фонарь, чтобы осветить себе дорогу. Фонарем действительно пользовались здесь. Отпечатки на полу представляют особенный интерес. К какому выводу вы пришли? Я снова взглянул на следы, и меня осенило. Он зажигал фонарь под лошадиной попоной. Он даже читал здесь, лежа на кушетке с зажженным фонарем под попоной, положив книгу на пол. Я вижу ее отпечаток в пыли. Это доказывает, что иногда он не хотел, чтобы видели свет. Посмотрите еще раз, Портер. Вот, видите это? Здесь использовали два фонаря. У одного было меньше основания. Возможно, большой был обычным фонарем для освещения, а другой оставил особенные следы. Видите их вон там, где он опрокинулся? Однако пятна грязи ничего мне не говорили. Неважно, заметил Шерлок Холмс. Они довольно-таки неотчетливы. Я их нашел потому, что искал. Посмотрите, вот еще остатки табака. Что вы думаете о них? Я не могу распознать марку табака. Я тоже. Как вы знаете, я расширил список известных мне сортов табака до 156, но с таким мне никогда не приходилось встречаться. А как насчет табака, который вы видели в компании Квалсфорда? Он отличается от этого, но он также может быть иностранного происхождения. Даже отрицательный результат имеет положительное значение. Оборванная цепочка может стать доказательством. Что вы думаете об отпечатках на оконных рамах? Отпечатки на оконных рамах не наводили меня ни на какие мысли. Шерлок Холмс ловко сдернул одеяло с кушетки, потряс его и разослал снова. Встречалась ли вам разновидность меланхолии, которая бы заставляла умного, честного, добропорядочного молодого человека без явных пороков покидать свою прелестную жену и детей и удобный дом предков, чтобы предаваться размышлениям в столь неудобном месте. В определенном смысле это также был дом его предков. Вовсе нет, Портер. Он не приходил сюда, чтобы оплакивать былое величие Квалсфордов. В таких старых строениях может быть множество тайников или даже целая комната. А как насчет подземного помещения? Если в какой-то из комнат и сохранились тайники, никто в недавнее время ими не пользовался, иначе бы это выдали следы. В книгу Курби «Памятники Кента» включено ироническое описание этой башни. Автор осыпает насмешками мнимые исторические памятники, подобные этому. Он получил свою информацию непосредственно от Освальда Квалсфорда, а тот бы непременно похвастался подземным тайником, будь он в его башне. Шерлок Холмс стоял у окна, и я присоединился к нему. Как я и предполагал, вид был великолепным. Река Ротер серебристой нитью тянулась далеко внизу, очертания Королевского военного канала были отмечены кустарниками и деревьями. Вся страна болот лежала у моих ног. Странно, что в башню ходили так редко, заметил я. Кроме самих Квалсфордов и наших «туристов», в кавычках, никто не побывал здесь. Мне казалось, что деревенские ребятишки должны бы часто приходить сюда поиграть и полазить по лестницам, даже если это и представляло опасность. Когда мы найдем владельца деревянной ноги, Портер, все объяснится, и проблема туристов, и отсутствие играющих детей. Шерлок Холмс опустился в расшатанное кресло Эдмунда Квалсфорда, посидел с сосредоточенным видом, словно пытаясь воссоздать хоть мысли его умершего хозяина, и затем поднялся. Здесь больше нечего делать. Наконец, эта башня и поведение Эдмунда Квалсфорда заняли свое место в нашем расследовании и определили контуры всего дела. Теперь мы видим, с чем столкнулись. Мы прояснили картину в целом, хотя многие детали по-прежнему недостаточно отчетливы. Я был поражен. Я лично ничего не видел, кроме мешанины фактов, которые не мог объединить ни в какую единую картину. Он погрозил мне пальцем. Помните, Портер, чем более странным и необъяснимым кажется происходящее, тем проще оказывается объяснение. Теперь мы вполне могли бы не разыскивать одноногого, но тем не менее мы сейчас же нанесем ему визит, просто чтобы прояснить некоторые подробности. Вы хотите сказать, что знаете, почему Эдмунд Квалсфорд приходил сюда поразмышлять? Я знаю, для чего он сюда приходил и что здесь делал. Он, возможно, и не предавался печальным размышлениям, пока был этим занят. Я предполагаю, что все же предавался. Однако приходил он сюда вовсе не за этим. Он был убит? Здесь еще не все ясно, но его смерть связана с посещениями башни. Я уверен в этом. Он был честным человеком, Портер. Все ваши свидетели утверждают это. Я не знаю, было ли этого достаточно для того, чтобы он совершил самоубийство. И если да, то по этой же причине несколько человек вполне могли убить его.